Глава 10. Открывший Бергу дверь денщик доложил: «Так что гости вас дожидаются, ваш бродь». Впрочем, присутствие гостей чувствовалось и без предупреждения. В прихожей витал аромат дорогого табака, из зала доносился смех, голоса и звяканье стаканов. «О, вот и Мишель! Где тебя черти носят?» «Совсем статская штафирка с виду. В статском по Петербургу дефилируешь. Что, монстра усатого не боишься? Мишель, что с тобой?» «Здравствуйте, господа». Берг был искренне рад, что ему не придется коротать вечер одному. «Однако вы не слишком скучали тут без хозяина, как я погляжу?» Пожав руки офицерам своего батальона, поручику Солодовникову и штабс-капитану Миличу, Берг проворно скинул сюртук, сдернул галстух, уселся между друзьями и взял в руки наполненный стакан. «Что пьете нынче, господа офицеры?» Он понюхал вино. «О, это не астраханский квасок, это Франция, сразу чувствуется. По какому случаю шикуем?» «Случай самый неординарный, Мишель!» Солодовников залпом опорожнил свой стакан и кивнул на Милича. «Милич наш получил приказ в Швейцарию ехать. Везет же людям!» «В Швейцарию? А что там стряслось?» Удивился Берг. «Что может стрястись в тихой и патриархальной Швейцарии, Мишель? Наш батальонный командир, князь Кильдишев, дай ему бог всего, назначил меня для сопровождения следующих для излечения на воды офицеров батальона». Счастливо засмеялся Милич. «Помнишь Братыненко и Якобса? Ну, которые после кавказской заварушки из госпиталей бедолаги все никак не выберутся?» «Смутно припоминаю, господа». Берг пожал плечами. «Я ведь и сам в батальоне недавно. В туркестанской компании почти год оттрубил. Однако в подобную поездочку на воды весной успел таки прокатиться, а?» При упоминании весенней своей поездки в Европу Берг слегка нахмурился, словно пытаясь поймать ускользающую мысль или воспоминание. Но друзья теребили, тянули к нему стаканы, наперебой рассказывали последние батальонные сплетни, расспрашивали о Настеньке, и Берг махнул рукой. «Если это что-то важное, то вспомнится само. А не вспомнится, стало быть, ерунда». Беглая ревизия стола показала, что пора посылать денщика за подкреплением в ближайшую ресторацию. Разлив по стаканам последнюю бутылку, офицеры уговорились не спешить, потянуть время, чтобы ожидание посланца не показалось слишком долгим. «Ну что там твой японский друг, Мишель?» Солодовников раскурил сигарету, выпустил несколько ровных колечек сизого дыма. «Все такой же Бука? Сух и официален аки-кредитор? Не понимаю, как вы с ним вообще можете находить общий язык? Ну, поначалу чистая экзотика, это понятно. Заполучить в приятеля единственного японца в столице, да еще и дипломата? Наш свет завидовал тебе жуткой завистью, Мишель. Но японец же оказался сух, как прошлогодняя вобла. Разве не так?» «Серж, ты не прав», — заступился за японского друга Берг. «Да, общение с господином Энамото весьма своеобразно, а порой, честно признаться, и утомляет, и раздражает. Но японцы такие по натуре, понимаешь? Его суждения весьма оригинальны, умастер. Вот сами подумайте, господа. Жили мы, жили и знать не знали, что существует на свете совершенно иной мир, иные понятия. После его рассказов о Японии я просто мечтаю когда-нибудь побывать там, посмотреть на мир Энамото своими глазами. Сравнить то, что услышал о Японии, с увиденным». «Воля твоя, Мишель», — пожал плечами Милич. «Езжай в свою азиатчину, коли есть такое желание. А вот я через недельку уже на женевских барышень глазеть стану. А там, глядишь, и в Париж на недельку вырвусь как-нибудь. Это же Европа, все рядом». «Да, рядом». Берг хмурился, барабанил пальцами по столу, все еще пытаясь поймать какую-то ускользающую мысль. «Ты на свадьбу-то свою японца думаешь звать?» Солодовников от нечего делать крошил острейшим саперным ножом кружок ананаса. «Или иностранным посланникам по статусу не положено столь близко с простыми смертными сходиться?» «Пригласить-то приглашал, да что-то настроение господина Энамото мне в последнее время не нравится, господа», — пожаловался Берг. «Прямо скажу, похоронное настроение у моего японского друга какое-то. Словно болезнь какая его настигла. Или беду чует. Вот сегодня, вообразите, господа, вздумал в Трубецкой бастион Петропавловской крепости съездить, тюрьму осмотреть. Тут от одного названия мороз по коже. А он рвался туда прямо. В арестантский дом? Ну, действительно». Милич покрутил пальцем у лба. «И что, пустили его?» «Ха, попробуй не пусти государева любимца!» — хохотнул Солодовников, продолжая забавляться с ножом. «Я слыхал, японцы этого через день в зимний приглашают. То на чаепитие с августейшим семейством, то на прогулку с их величествами. Фаворитс? Вот разве что приревнует государь японца этого к Мишелю нашему, рассердится, вот тогда действительно может и в Петропавловку определить. Так уж скорее Мишеля нашего, чем иностранного подданного». «Серж, не говори глупостей», — вздохнул Берг. «Даже если государь и недоволен времяпровождением японского посланника, сие не есть государственное преступление. И вообще, был бы недоволен, мне бы уж как-нибудь давно бы дали понять про неуместность моей привязанности и интереса. Серьезно, господа. Энамото чем-то явно подавлен в последнее время». «Наплюй, Мишель. Особый народец, у них не разберешь, что в голове делается. Иная нация, иное мышление, сам же говорил». «Простите, господа», — попросил Берг, теребя локон волос за ухом. «Что-то в голове вертится совсем близко. Подавленность посланника. Неожиданный отъезд его помощника Асикага в Европу. Тут есть какая-то связь». «Господи, он уже и второго японца приплел», — рассмеялся Милич. «Как это ты, Мишель, их имена дикие в голове держать способен? И зачем этот второй японец в Европу собирался-то?» «В том-то и дело, что неизвестно». Берг вскочил, быстрыми шагами прошелся по комнате. «Энамото не знает причины. Асикага получил приказ через его голову прямо из Токио. Тем и расстроен посол чрезвычайно. Это что-то очень важное для него, поверьте, господа». Хлопнула дверь в прихожей, и офицеры оживились. «Ну вот и твой пропащий денщик наконец-то явился. Господа, мы что-то совсем о стаканах своих забыли. Выпьем, друзья?» «Да-да, конечно, выпьем». Берг остановился посреди комнаты. Ускользающая доселе мысль прояснилась, сформировалась. «Слушайте, Милич, а что, если я напрошусь к вам в компанию, а? Поеду с вами и прослежу в Европе за японцем этим». «Ну, брат, это не у Милича спрашивать надо». Солодовников опрокинул в рот стакан вина, кинул вслед кусочек ананаса. «Это уже к милости полковника Кильдишева обращаться надобно. Как усатый монстр решит. И потом, Мишель, вы с полгода назад в подобную поездку уже отправлялись. Совесть иметь надобно. Другие офицеры, знаете ли, тоже не отказались бы от подобной командировки». «И что за сыщицкие умонастроения, Мишель? Проследить. Ты, русский офицер, какую-то игру в казаки-разбойники затеял. Выдумываешь, право. Просто завидуешь Миличу, и все тут». «Нет, господа, я не выдумываю. Господин Энамото в беде, я печенкой чую. Ему важно знать про Асикага, а обязанности держат его здесь, в Петербурге. Князю Кильдишеву я объясню как-нибудь свою потребность. В конце концов, он с тестем моим будущим близко знаком. Прибегну к родственной протекции, ежели что. Настеньке намекну про европейские обновки. Дело надо делать, господа. А дело-то, чую, не шуточное». Командир саперного батальона полковник Кильдишев, поворчав для порядка, наложил на рапорт Берга с просьбой включить его в состав сопровождающих команды раненых офицеров разрешающую резолюцию. Несколько больших хлопот потребовало устроить так, чтобы уехать из Санкт-Петербурга в один день с отбытием японца. Узы офицерского братства, впрочем, оказались сильнее указаний и распоряжений начальства. Узнав, что прапорщику Бергу позарез надо ехать на 2 дня позже намеченного, офицеры без расспросов и ворчания передали командование группой в его руки. Истинную цель поездки Берга в Европу знал только Милич. До Берлина группа офицеров добралась без приключений. Здесь им предстояло расстаться. Следующие наводы раненые офицеры под присмотром одного Милича покатили на извозчиках в гостиницу, где им предстояло дожидаться завтрашнего поезда в Женеву. А Берг, убедившись, что японец купил билет в вагон 2-го класса на вечерний поезд в Амстердам через Ганновер, решил лишний раз не мозолить тому глаза и остался ждать вечера в вокзальной ресторации. По случаю теплой погоды основная масса посетителей ресторации выбрала столики на улице, в садике под чахлыми уже пожелтевшими липами. Здесь играл оркестр местной пожарной команды, и сияние надраенных до зеркального блеска касок с гребнями состязалось со сверкающей медью духовых инструментов. Расторопный кёльнер принес Бергу тяжелую запотевшую кружку темного пива и сосиски. Увидев объемистую тарелку, Берг чуть не вернул кёльнера. Этаким количеством можно было накормить не одного, а 3-4 человек. Однако против ожидания сосиски ушли как-то незаметно. И, приканчивая 2-ю кружку, Берг уже подумывал о том, не заказать ли еще. Прихлебывая остатки пива, Берг с удовольствием приглядывал на снующих между столиками голубей и воробьев, лениво щурился от солнечных бликов в изобилии пускаемых касками оркестрантов и их инструментами и размышлял о дальнейшем способе действий. Постараться не попадаться Асикага Томео на глаза или, наоборот, разыграть нечаянную встречу и набиться в попутчике. У этих двух решений были серьезные минусы. Частенько бывая в петербургском особняке японского посольства, Берг, разумеется, был знаком со всем персоналом посольства. И при встрече с Асикаго был бы неминуемо японцем узнан. К тому же у Берга были сомнения в собственных сыщицких способностях. Вряд ли при отсутствии опыта в подобных делах он сможет держаться незаметно вблизи от объекта наблюдения. Чепуху с переодеванием, фальшивыми усами, бородой и париками офицер отбросил сразу. Для такой маскировки тоже нужны определенные навыки. Разыграть нечаянную встречу? Однако Асикаго, не сообщив своему посольскому начальству о цели отъезда и зная о тесной дружбе Берга и Яномото, скорее всего, насторожится. Насторожится и даст понять, что присутствие рядом такого попутчика нежелательно для него. После полутора часов мучительных размышлений Берга наконец-то осенило. Торопливо рассчитавшись, он окликнул извозчика и попросил отвезти его в солидное частное сыскное агентство. Если извозчик и удивился, то виду не подал. Он меланхолично кивнул, пробормотал: «Разумеется, мой господин». И шлепнул вожжами по бокам такого же меланхоличного мерина. Уже через полчаса неторопливой езды по берлинским улицам коляска остановилась у дверей со скромной вывеской. «Отто Шнитке. Деликатные услуги для состоятельных господ». Гостя из России принял сам хозяин сыскного бюро. Изложенной просьбе он тоже ничуть не удивился, с сожалением отметив лишь отсутствие необходимости наблюдения за японцем в Берлине. «Да, мой господин, у меня есть, разумеется, хорошие коллеги в Голландии и в Амстердаме. Да, можно немедленно телеграфировать моим коллегам, порекомендовать им господина из России и заручиться содействием в данном им поручении. Сегодняшний экспресс из Берлина прибудет в Амстердам завтра днем, и господина из России там встретит мой голландский партнер. А чтобы господин не сомневался в неукоснительном исполнении поручения, я немедленно телеграфирую в Амстердам и через 3 часа ко времени отправления берлинского поезда надеюсь привести на вокзал подтверждение голландского коллеги о содействии. Мои комиссионные? О, вряд ли они разорят уважаемого господина». Шнитке черкнул на листе бумаги несколько цифр и пододвинул бумагу Бергу. Мысленно крякнув, тот не стал возражать и достал бумажник. Немец сдержал слово. И за полчаса до отхода поезда в Амстердам посыльный в форменной фуражке с невнятной кокардой нашел Берга на вокзальном дебаркадере и передал ему конверт без надписи. В конверте оказалась короткая записка сыщика Шнитке, в которой тот подтверждал свою договоренность с клиентом. К записке был приложен телеграфный ответ голландского коллеги Герра Шнитке. К этому времени Берг уже успел нечаянно встретить на вокзале Асикаго Томео. Он дружески с ним раскланялся, выразил приятное удивление от встречи и сообщил, что едет в Париж. Париж был экспромтом, неожиданным для самого Берга. Однако, упомянув про Париж, он обратил внимание на мимолетное выражение досады, мелькнувшее на смуглом лице японца. «Поздравляю вас, господин Берг!» Коротко поклонился Асикаго. «Я вижу, что в русской армии, в отличие от японской, заграничные командировки младших офицеров отнюдь не являются редкостью. Его высокопревосходительство господин посол Эномота, если не ошибаюсь, имел честь познакомиться с вами в Париже, куда вы также были командированы нынешней весной. Ведь вы, кажется, служите в саперном полку». «В батальоне», — машинально поправил Берг. «Мне просто повезло, господин Асикаго. Весной я неплохо справился с поручением по сопровождению на лечебные воды раненых офицеров, среди которых был сын весьма высокопоставленного сановника. Этот генерал выразил благодарность моему командиру в высочайшем присутствии, и великий князь, патронирующий благотворительное попечительство о раненых воинах, запомнил мое имя. Но ведь и вы, господин Асикаго, вовсе не обижены приятными воежами, как я погляжу. Хотя также являетесь младшим чином в дипломатической миссии». «О, мой случай вряд ли можно назвать везением, господин Берг». Японец снова сломался в коротком поклоне. «В Европе у моего императора пока, к сожалению, слишком мало доверенных офицеров, работающих здесь на постоянной основе. А посылать со срочным поручением специального человека из Японии означает большую потерю времени». «Так ваше нынешнее поручение имеет дипломатическое свойство?» Словно невзначай поинтересовался Берг. «Я штабной офицер, и в дипломатическую миссию попал волею случая», — уклончиво ответил Асикаго. «Простите, господин Берг, но я не вижу своего носильщика и должен, к сожалению, покинуть вас. Вы тоже едете во втором вагоне?» «Нет, в третьем, господин Асикаго. Надеюсь, мы еще свидимся в Амстердаме». Берг церемонно раскланялся и отошел. Найдя глазами посыльного от сыщика, офицер кивнул на японца и поднял 2 пальца. Тот коротко кивнул и затерялся в толпе пассажиров. Вагоны, в которых ехали из Берлина в Амстердам Берг и Асикаго, были 2-го класса. И несмотря на то, что пассажирские диваны были мягкими, а спинки можно было немного опустить, Берг провел весьма скверную ночь и успел несколько раз пожалеть, что не купил билет в спальный вагон. На вокзале в Амстердаме прибывших пассажиров поджидали многочисленные посыльные из разных гостиниц. Соскочив с подножки вагона одним из первых, Берг рассеянно кивал на посулы гостиничных агентов, поджидая голландского сыщика и поглядывая в сторону второго вагона, где ехал японец. Голландского языка он не знал, и это внушало Бергу некоторое опасение. Наконец, на дебаркадере появился и японец, сразу же атакованный гостиничными агентами. Заметив Берга, Асикага сразу направился к нему, церемонно раскланялся, поинтересовался, как тот доехал и скоро ли намерен отправляться дальше. Берг не стал кокетничать. Доехал скверно и поэтому намерен на день-другой задержаться в Амстердаме, выспаться на нормальной кровати и хоть немного прийти в себя. Едва японец отошел, как один из гостиничных агентов, давно дергавших Берга за рукав, на приличном немецком языке вполголоса поинтересовался. «Изволите быть господином Бергом?» И когда офицер резко обернулся, отступил на полшага и покачал головой. «Тише, прошу вас, я здешний партнер господина Шнитке из Берлина. Могу вас поздравить, господин Берг. Субъекта, который вас интересует, узнать в здешней толпе и выследить труда не составит. А потерять достаточно трудно. Спокойно идите отдыхать в гостиницу. Кстати, рекомендую две короны. Мои люди возьмут вашего азиата под наблюдение. Когда вам угодно получить первый отчет, мой господин?» «Не позже, чем нынче вечером, господин...» «Это совершенно не важно. Значит, нынче вечером, господин Берг. Позвольте проводить вас до извозчика.